Эммет частенько рыбачил с Тимом. Он соорудил шкафы для смотровой комнаты Алана. Узнав о беременности Дианы, он радовался словно ребенок, но умер от сердечного приступа месяц спустя. А потом уехал Тим. 12 долгих лет назад. «Папа даже не знал Джулию», — сказала Диана, скользя взором по пленке на поверхности своего какао. «Не знал. Но он был так взволнован и возбужден, когда ты сказала ему, что беременна», — сказала Люсинда, взяв дочку за руку. «Тим тоже был». «Он не выдержал напряжения», — сказала Люсинда. «Бедняга». «Но ведь он ее даже не видел», — сказала Диана. «Он просто сразу сбежал, бросив нас». «Человек, который не способен принять действительность, такой, какая она есть», — ответила Люсинда, — «не заслуживает тебя». «Он всегда говорил мне, что со мной его жизнь стала идеальной». Люсинда поколебалась, но снова протянула руку через сосновый стол и погладила ладонь дочки. «В этом и состоит его беда», — тихо сказала она. «Он думал, что у него все должно было быть идеально». Люсинда наблюдала за Дианой. Пальцами другой руки Диана вела по сучкам и волокнам старого стола. Ее отец собрал его в первый год брака с Люсиндой. «Я скучаю по папе», — произнесла Диана. «Он ликовал, Диана. Вот единственное слово, которым можно описать его состояние. Он вышел во двор и кричал, обращаясь к звездам. Он вопил, что станет дедушкой. Но он умер до ее рождения», — сказала Диана. Крепясь духом, Люсинда прокашлялась. Разговаривая об Эммете, пусть и через 11 лет после его ухода в мир иной, она вновь ощущала его присутствие рядом с собой. «О, я бы так не сказала», — возразила Люсинда. «И думаю, он тоже». «Но, мама», — ответила Диана, — «он умер, когда я была на 4-м месяце». «Да, но не говори, что он не был дедушкой», — сказала Люсинда. «Такими словами ты могла бы его ужасно огорчить. Он был очень привязан к твоей малышке, дорогая. А то, что они официально не встречались, не имеет абсолютно никакого значения. Увидев ее, он только расстроился бы». «Он бы любил ее», — уверенно сказала Люсинда. «Ее оставил собственный отец». Тут уж Люсинде нечем было ответить. Такова была правда. Когда дело касалось болезней и проблем, у мужчин сразу появлялись сотни отговорок. Эммету не хватало терпения, чтобы ухаживать за Дианой, когда у той был круп, ветрянка или острый фарингит. Он не менял ее пеленки, а после того, как однажды Люсинда попросила его почистить Диане уши, его начало тошнить. «У нее есть мы, дорогая», — сказала Люсинда. «Я знаю». Люсинда видела, как она опустила голову, водя ногтем по волокнам столешницы. Люсинда обожала ночные кухонные посиделки, и у нее разрывалось сердце от сознания того, что у Дианы с Джулией ничего подобного не будет. Порой любовь принимала совершенно необъяснимые формы с настолько непредсказуемыми правилами, что было непонятно, как другим семьям удавалось сводить концы с концами. Эммет любил бы ее. Он был дедушкой этой крошки, — повторила Люсинда, посмотрев на потолок. Диана кивнула. Выглядя такой хрупкой и милой, она, тем не менее, обладала внутренней силой. У нее были тонкие, изящные пальцы и огрубевшая, как у Эммета, кожа рук. Незнакомые люди останавливали ее на улице и выражали свое восхищение ее решением не определять Джулию в медучреждение. Люсинда знала, что Диана тайно хотела отыскать катер Тима и потопить его. Обычно в моменты стресса Люсинда представляла себе образ мужа. Так она поступила и сейчас. И вот он появился, сидя во главе стола. Его голова с львиной гривой седых волос одобрительно кивала. В голубых глазах светился покой. Он жевал один из желтых карандашей, что всегда носил с собой для разметки досок. Жить с ним было отнюдь непросто. Своенравие и раздражительность дополнялись еще и скрытностью характера. Если бы Люсинда могла изменить прошлое, то они стали бы чаще бывать на природе, устраивали бы званые обеды. Люсинда мечтала о литературных вечерах, где гости читали бы любимые стихи, разыгрывали сценки из пьес и угощались хорошим вином. Но за такие идеи Эммет наверняка поднял бы ее на смех. Он очень рано переложил на ее плечи воспитание Дианы. Находясь рядом с малышкой, он испытывал нервное беспокойство, потому что боялся своим прикосновением навредить этому слабому созданию. Эммету еще предстояло осознать, что младенцы порой бывают крепче духом, чем иные взрослые. Поэтому Люсинде, работавшей библиотекарем по полной ставке, пришлось поставить детский манеж Дианы и непосредственно следить за своей дочкой в собственной своей же конторке. Но когда Диана подросла, он начал брать ее с собой в поездки на грузовике. Они катались по городу, а она стояла на сиденье и обнимала худенькими ручонками его шею. Иногда для зарождения любви требовалось больше времени, даже любви отца к дочери. Она подумала об Алане, о том, как он относился к Джулии, пытаясь подобрать слова, которые заставили бы Диану увидеть его в другом свете. Люсинда улыбнулась и сказала: «Ну, надеюсь, мой куриный бульон пойдет ему на пользу. В конце концов, он для Джулии». «Он действительно выглядел заболевшим», — ответила Диана. «Да, когда он вошел ко мне в библиотеку, я решила, что передо мной сам мистер Бледная Смерть с косой». Диана рассмеялась. Ее пустой взгляд блуждал по стене, словно она увидела там что-то жутко веселое. «Тебе кажется смешным, — сказала Люсинда, — что Алан Макинтош слег с простудой, так?» «Нет, — сказала Диана. — Я думала о его руках. Снаружи он похож на типичного профессора Очкарика, но под полинявшей синей сорочкой у него в самом делешние мышцы». «Странно, что ты раньше этого не заметила», — ответила Люсинда. Уж она-то с ее наметанным глазом и коллеги-библиотекарши сразу же просекли, что к чему. «Эми без ума от него», — сказала Диана. «Тебе нравится общество Эми?» «Да», — сказала Диана. Она прикрыла глаза, словно гоняя неприятные мысли прочь из своей головы. «Смотря на нее, я вижу Джулию, если бы она умела разговаривать. И еще, мне кажется, Эми очень привязалась к Джулии. Она считает ее нормальным, полноценным человеком». «О, милая!» — прошептала Люсинда. «Интересно, что с ее матерью? Может быть, у нее не получается поделиться с ней со своими проблемами? И, возможно, она доверилась бы тебе». «Похоже на то», — ответила Диана. Люсинда решила не напоминать дочери, что это Алан познакомил их с Эми.